Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось. Шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами. Заведующий районо повернулся в полоборота и сказал, обращаясь к ткачуку: «Зря вы там за столом насчет мороза этого. Непродуманно». «Что непродуманно?» — сразу недобро напрягся на сиденье ткачук. И я подумал, что не стоит опять начинать этот нелегкий для обоих разговор. Сензов, однако, повернулся еще больше. Казалось, у него был какой-то свой на это расчет. «Поймите меня правильно, я ничего не имею против мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано, а его и не репрессировали. Его просто забыли». «Ну, пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну, в самом деле», — оживился Сензов, — «что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?» «Ни одного. Вот, видите. Это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное». «Не безрассудное!» — обрезал его ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо. Но, как видно, у Ксензова тоже что-то накипело за вечер. И он хотел воспользоваться случаем и доказать свое. Абсолютно безрассудно. Ну что, защитил он кого? А Миклашевича говорить не будем. Миклашевич случайно остался в живых. Он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом. И, знаете, особого подвига за этим морозом не вижу. Жаль, что не видите. Чужим резким голосом отрезал ткачук. Потому что близорукий, наверное. Душевно близорукий. Ну, допустим, близорукий. Снисходительно согласился заведующий району. Но ведь не я один так думаю, есть и другие. Слепые, безусловно, и глухие. Невзирая на посты и ранги, от природы и слепые. Вот так. Но ведь, вот вы скажите, сколько вам лет? Ну, 38, допустим. Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам, да по кино, так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал, да так и не вырвался. Так почему ж вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы инженеры войны. И про мороза прежде всего нас спросить надо бы. А что спрашивать? «Вы же сами тот документ подписали про плен Мороза!» — загорячился Ксензов. «Подписал, потому что дураком был!» — бросил ткачук. «Вот, видите?» — обрадовался заведующий районо.